Хельга была единственной дочерью известного юриста и воспитывалась в Европе. Она выучилась на секретаршу и один год занималась на юридическом факультете. Ее отец сотрудничал в лозаннской фирме, специализировавшейся на налоговых делах. Когда Хельге исполнилось 24 года, он взял ее фирму в качестве своей личной помощницы. Вскоре Хельга сделалась незаменимой помощницей. Когда 6 лет спустя ее отец скончался от инфаркта, она стала личной секретаршей младшего компаньона фирмы Джека Арчера. Арчер нравился ей. Он был красив, динамичен и необычайно сексуален. А секс занимал важное место в жизни Хельги. Она нуждалась в мужчинах. У нее было столько любовников, что она потеряла им счет. В ответ на предложение Арчера работать с ним она только кивнула. Но стоило двери его кабинета закрыться за ними, как она отдалась Арчеру прямо на полу для скорости. Однажды Арчер приказал Хельге встретиться с их новым клиентом Германом Рольфом. Это был высокий, худой старик с довольно бесцеремонными манерами. Он занимался электроникой, которая сделала его одним из богатейших людей в мире. В течение многих лет он законно и незаконно переводил огромные суммы на свой текущий счет в швейцарские банки. Когда ему понадобился свой человек, который управлял бы его финансами, он остановил свой выбор на Арчере. Управление финансами Рольфа было необычайно важно для любой юридической фирмы, и Арчер очень дорожил этим клиентам. Раз в 4 месяца Герман Рольф прилетал в Женеву, чтобы посоветоваться по поводу очередных капиталовложений. Накануне одной из таких встреч Арчер сломал ногу, катаясь на лыжах, и попросил Хельгу поехать вместо него на встречу с Рольфом. Хельга много слышала о Германе Рольфе как о человеке и дельце, но не знала, что он был калекой. Поэтому для нее было неожиданным увидеть его на костылях. Они провели 3 часа в роскошном номере Рольфа в отеле и говорили только о делах. В это время Хельге было 36 лет, и она была удивительно хороша. Кроме того, она была опытна и прекрасно разбиралась в мужчинах. Поэтому она не могла не понять, какое впечатление она произвела на Рольфа. Ей стало ясно, что Арчер возлагает особые надежды на их встречу. Позже Арчер ей сказал: «Ты совсем очаровала старика. Он хочет увидеться с тобой». Месяц спустя Рольф появился в лозаннской конторе фирмы, чего он раньше никогда не делал. Подошел к столу Хельги и пожал ей руку. «Ваши советы были отличными», — сказал он. «Позвольте преподнести вам это в знак моей признательности». Он положил на стол пакетик, в котором были платиновые часы с бриллиантами. Когда он ушел, Арчер вызвал Хельгу в кабинет. «Старик хочет, чтобы ты стала его секретаршей. Ты должна решить». Он с улыбкой смотрел на Хельгу. «Если ты правильно поведешь дело, то сможешь стать его женой. Он одинок и нуждается в человеке, который вел бы его дом. Его жена должна иметь голову на плечах и красивую внешность. Все это у тебя есть? Если хочешь, я пущу машину в ход». Хельге понадобилось несколько секунд, чтобы уяснить смысл его слов. Потом она уже не раздумывала. «Ты думаешь, что сможешь это устроить?» «Держу пари, что смогу». Арчер был возбужден. Но ты понимаешь, дорогая, что после того, как ты станешь его женой, мы не сможем работать вместе. Так мне браться за это дело? Жена одного из богатейших людей мира. В ее возрасте трудно противиться такому соблазну. Ну что же, посмотрим, что ты сможешь сделать. И Арчер сделал, что смог. 3 месяца спустя она получила от Рольфа письмо, в котором он просил ее приехать в Монтре, в Палас-отель, и поужинать с ним. «Дело сделано», — сказал Арчер. «Запри дверь, дорогая, и стягивай трусики. Я заработал свое вознаграждение». Рольф был в разговоре с Хельгой краток и деловит. Он дал ей понять, что ему нужна жена. У него есть собственность в Европе и дом во Флориде, за которым должен кто-нибудь приглядывать. Он рад, что встретился с ней и считает ее идеальной кандидатурой ему в жены. Согласна ли она выйти за него замуж? Хельга поняла, что раздумьям и сомнениям здесь не место. Она взглянула Рольфу прямо в глаза. «Да, и я надеюсь, что смогу дать вам столько же, сколько вы мне». Долгую минуту он испытывающе смотрел на Хельгу. Под этим пронизывающим взглядом она занервничала и почувствовала, что надвигается что-то серьезное. «Прежде чем мы заключим окончательный договор, мне хотелось бы задать вам один интимный вопрос», — спокойно сказал он. «Насколько важным для вас является секс?» Хельга была достаточно умна, чтобы предвидеть этот вопрос, и приготовилась к нему. «Почему вас это интересует?» «Я калека», — сказал Рольф. «Я спрашиваю вас, готовы ли вы ради того, чтобы стать моей женой, отказаться от нормальной любовной жизни? Если мы поженимся, вы не сможете иметь никаких других мужчин. Я не потерплю никакого намека на скандал. Если произойдет что-либо подобное, Хельга, я тотчас же разведусь с вами и не оставлю вам ни цента. Прошу вас помнить об этом. Если вы примете это условие, во всем остальном я создам вам полную жизнь. Как я сам выяснил, в жизни есть достаточно радостей, которые могут заменить любовь. Если вы согласитесь на мое условие, мы поженимся сразу же, как будут выполнены все формальности». «Мне 36 лет. — ответила Хельга. — Я уже испытала в жизни достаточно любовных увлечений, чтобы принять ваши условия». В этот момент она говорила совершенно искренне. Конечно, все получилось иначе. Первый год прошел еще сносно. Роскошный дом во Флориде, новые знакомства, положение жены одного из богатейших людей в мире. Все это помогало Хельге забыть сексуальные желания. Но позже все изменилось, особенно после того, как она вступила в женскую лигу, где женщины только тем и занимались, что обсуждали своих мужей и украдкой хвастались любовниками. Тогда воздержание начало мучить Хельгу. Во время одной деловой поездки в Милан по поручению мужа произошло первое падение Хельги. В одном маленьком ресторанчике за городом ее обслуживал молодой официант, казалось, угадавший ее скрытые желания. Она вышла в довольно примитивный туалет, он последовал за ней и там овладел ею, стоя и прижав ее к не слишком чистой стенке. Это было ужасно, и даже теперь, 4 года спустя, Хельга вся содрогалась при воспоминании об этом. Но это было только начало ряда авантюр с посторонними мужчинами, поскольку желание Хельги росло. При этом она была, насколько возможно, осторожной и ничего не устраивала во Флориде, их постоянном месте жительства. Теперь, выехав в Европу по поручению мужа для переговоров с Арчером, она снова искала мужского общества.